Свист нарастал с головокружительной силой. Моя казалось, будто по невидимым рельсам, на него неотвратимо надвигается скорый поезд. С удесятеренным вниманием он уставился на эти начищенные до блеска ботинки и даже машинально пересчитал дырочки для шнурков. Он так уже избоялся там, на берегу, во время бомбежки, что сейчас воспринимал все окружающее с холодным безразличием, как если бы все это его не касалось. «Мимо!» — раздался голос Аткинса. Кто-то неподалеку, на палубе, играл на губной гармонике. «Странно, почему это они не бьют по миноносцу?» — прокричал чей-то голос над ухом «Моя». Это спрашивал тот самый солдатик с девичьим лицом. Нижняя губа его слегка тряслась. «Крупнее цель», — сказал Аткинс. Пулеметы прекратили стрельбу. Наступившая тишина показалась «Моя» почти противоестественной. Отчетливее стал слышен пронзительный и гнусавый звук гармоники. Игрок исполнял: «На проволоке линии Зигфрида развесили мы свои обмотки». Матрос, а за ним сразу и второй, перешагивая через лежавших и раздвигая стоявших, стали пробираться к носу. С капитанского мостика раздалась команда, но «Моя» не разобрал слов. «Эх, черт!» — ругнулся Аткинс. «Моя» перегнулся через борт, мельничное колесо бездействовало. И сразу же раздался лязг разматываемой цепи. Аткинс повернулся к «Моя» и посмотрел ему прямо в глаза. «Приехали». «Еще три бомбардировщика остались, но они тоже могут промазать». «Нет шансов», — отозвался Аткинс. «Скоро стемнеет». «Ничего не поможет», — сказал Аткинс. «Они до темноты спикируют». «А если они промахнутся, то...» «Разве что», — сказал Аткинс. «Три бомбардировщика. Три пике, три торпеды при каждом пике. А мишень неподвижна». «Аткинс прав. Приехали». А самолеты там в небе явно не торопились. Они снова кружили над их головой. Снова раздался стук пулеметов. На сей раз «Моя» не лег на палубу. Он сел, опершись спиной о борт, и смотрел на людей, которым сейчас суждено было погибнуть. Разглядывал их с любопытством, будто сам не был в числе смертников. Скоро они все погибнут, и, однако, они молчат и бездействуют. И лица их не выражают ничего, они ждут, терпеливо, тяжело ждут. И в этом их ожидании нет обычной покорности судьбе. В нем чувствуется какая-то сдержанная мужская сила. Тут только «Моя» заметил, что кто-то, в свою очередь, глядит на него. Глядел тот молоденький солдатик с девичьим лицом. Его огромные черные глаза смотрели прямо в глаза «Моя», застенчиво и боязливо. Этот еще не умеет ждать. Лицо у него было тонкое, подвижное, и по коже пробегала легкая дрожь. Он стоял во весь рост, уронив руки вдоль тела, вывернув ладони наружу. «Мимо!» В голосе Аткинса «Моя» не услышал ни малейшего удовлетворения. Он сказал это, как говорят о результатах спортивного состязания, объективно и спокойно. «Два только осталось». «Только два», — повторил Аткинс. Он присел рядом с «Моя», прикрыл глаз, и двух, сэр, с лихвой хватит. «Моя» протянул ему пачку сигарет. «Выкурим сигарету смертника». Он объяснил Аткинсу, что во Франции существует обычай. Прежде чем осужденный на смерть взойдет на эшафот, ему дают сигарету и стакан рому. Рассказывал он обстоятельно, не торопясь. В горле у него слегка пересохло, но он чувствовал себя на редкость спокойно. «Стакан рому», — повторил Аткинс. «По-моему, вашему бедняге ром вот как необходим». «Я спокоен», — подумал «Моя». «Я совершенно спокоен», — круглый идиот, — ругнул он себя тут же. «Теперь ты уж попался на удочку их дешевых героических бредней. Что из того, трус ты или смельчак? И в чьих глазах-то?» «В Англии у нас ничего подобного нет», — сказал Аткинс. «Французы куда человечнее нас». А немецкие бомбардировщики так и велись у них над головой. «Самое человечное — вообще никого не убивать», — ответил «Моя». Аткинс несколько раз утвердительно кивнул. «Yes, сэр!» — горячо подхватил он. «Yes, сэр!» В два коротких этих слова он вложил столько пыла, что моя с любопытством уставился на него. Пара бомбардировщиков кружила над ними. Наступал вечер. Сияющий июньский вечер. Майя встал во весь рост и снова посмотрел на берег. Да чего же он близко? И сейчас именно он, берег, олицетворял собой безопасность, самую жизнь. Он перевесился через борт и на глаз прикинул расстояние до воды. Ему нередко приходилось прыгать и с большей высоты. Что же мешает ему вот сейчас скинуть башмаки, броситься в воду и в несколько взмахов достичь вплавь берега, удрать с этого плавучего гроба? А кажется, чего бы проще. Вот сейчас он обернется к Аткинсу, попросит его помочь снять ботинки, попрощается с ним и прыгнет. И в то же мгновение он понял, что ничего этого не сделает. Хотя глупо это до ужаса, но он знал, что ничего не сделает, что ему все равно не решится, что он не желает уходить отсюда, как не подстегивай себя, как не разжигай в душе страх, он останется здесь, никуда не тронется, будет ждать. «Неужели я предпочел смерть?» — удивился он сам себе. «Но нет, и это не так. Здесь что-то совсем другое, что-то странное. Скорее уж, непереносимо жгучее любопытство перед тем, что должно произойти с минуты на минуту». Запрокинув голову, он стал следить за маневрами самолетов, круживших в ясном предвечернем июньском небе. Аткинс тоже поднял глаза. «Играют с нами, как кошка с мышкой», — сказал Майя. Инстинктивно он произнес эту фразу в полголоса, так как на палубе царила сейчас мертвая тишина. Солдат, в начищенных до блеска башмаках, сидел в нескольких шагах от него. Из вещевого мешка он вынул банку консервов и, отрезая аккуратные кусочки мяса, спокойно отправлял их в рот на острие ножа. Жевал он медленно, ни на кого не глядя. Солдат с девичьим лицом сидел, обхватив голову обеими руками. «Пойдем на корму», — сказал Майя. Аткинс непонимающе взглянул на него, но ничего не спросил. Оба начали продираться сквозь толпу, Аткинс шагал первым и, толкнув кого-нибудь на ходу плечом, каждый раз бросал «сорри». Кто-то из солдат оборачивался и с любопытством разглядывал форму Майя. Вдруг тишину нарушил чей-то голос, все тот же властный голос, который они уже слышали раньше: «Ложись!» На этот раз команда не произвела на толпу защитного цвета никакого впечатления. Никто даже не пошевелился, ничего не сказал. «Ложись!» — повторил голос. Голос был громкий, внушающий доверие, командирский. Голос человека, привыкшего к повиновению подчиненных, но сейчас он почему-то прозвучал в тишине до смешного слабо и сразу же как-то затух. Через несколько секунд все тот же голос повторил прежнюю команду, присовокупив к ней крепкое словцо. Майя улыбнулся. Какие уж тут приказы. «Пусть себе кроет», — сказал Аткинс и повернулся к Майя. Он тоже улыбался. Над ними по-прежнему велись два бомбардировщика. Майя остановился, оперся о борт. Аткинс нагнулся к нему. «Я коммунист», — сказал он серьезным тоном, совсем тихо. Произнеся эти слова, он поглядел на Майя с каким-то целомудренным пылом и, казалось, явно ждал ответа. В тишине вдруг застучали пулеметы. Пожалуй, еще никогда жизнь не казалась Майя столь нереальной. «Неужели я сейчас умру?» — подумал он. Он вспомнил свой тогдашний страх на берегу во время бомбежки. Теперь он ничуть не боялся. Только почувствовал какое-то необыкновенное удивление. Подняв голову, он поймал устремленный на него взгляд Аткинса. Тот все еще ждал ответа. «Правда?» — сказал Майя. «Вы коммунист?» «Да». Самолет вошел в пике с таким адским свистом, что заглушил его голос. Самолет снижался с бешеной скоростью. «Какая нелепость!» — подумал Майя. «Все, сплошная нелепость!» И в ту же минуту в ушах у него загрохотало. Его силы отбросило назад, и он наткнулся на Аткинса. Ухватив его поперек тела, Аткинс с минуту удерживался на ногах, потом тоже потерял равновесие, и оба рухнули на палубу. Майя удалось вцепиться в нижнюю перекладину леера, и он подтянулся, но сразу же отдернул руку. Какие-то два солдата навалились на него всей своей тяжестью. Он крикнул: «Аткинс! Я здесь, сэр!» — послышался рядом голос Аткинса. Майя почувствовал, как его поднимают за плечи, ставят на ноги. «Это оказался Аткинс. Вы ранены?» — крикнул по-французски Майя. Аткинс даже не оглянулся. Лицо его, обращенное вперед, было озарено багровыми отблесками, и на нем застыло недоумевающее выражение. Несколько раз он открывал рот, но Майя не слышал его голоса. Его заглушали нечеловеческие вопли. Майя обернулся, от носа судна на них наступал огонь. Языки пламени взлетали неестественно высоко, но дыма видно не было. Свет был так ярок, что Майя закрыл глаза. И тут же, чуть не потеряв равновесие, пошатнулся и уперся головой в грудь Аткинса. «Нас сейчас раздавят», — сказал Аткинс. «Все сгрудятся на корме». Внезапно их стиснуло толпой со всех сторон, словно бы подняло над палубой. Алый отсвет окрашивал лица людей, их окутывало раскаленным и каким-то удушливым ветром. Вдруг Майя почувствовал, что ему нестерпимо колет шею. Обе его руки, плотно прижатые к груди, казалось, готовы были ее раздавить. Он откинул назад голову в алчном желании дышать, о чем взывало все его существо. Когда он пришел в себя, ему показалось, будто он удобно лежит на спине и чувствует всей кожей веяние несказанной свежести. Он открыл глаза, вокруг него двигались какие-то красноватые тени. Тут только он с удивлением заметил, что стоит на ногах, и понял, что толпа, теснившая его со всех сторон, не дала ему упасть. Он снова закрыл глаза, и сразу же его охватила неодолимая сонливость. Но в эту же минуту он почувствовал, как кто-то силой хлопнул его по обеим щекам. Он открыл глаза, рядом было лицо Аткинса. Но оно словно бы расплывалось в тумане. Ценой почти нечеловеческих усилий Майя удалось не опустить век. Его снова бросило в жар. «Ну как? Лучше, сэр?» «Ничего, Аткинс». Теперь давка стала полегче. «Если бы только хоть на секунду смолк этот вой!» Рядом никто не кричал, кричали где-то дальше, по ту сторону мостков. Огонь постепенно наступал на корму, высокие языки пламени отчетливо выделялись в вечернем небе. Минутами ветер сносил огненные языки в их сторону, они угрожающе подбирались сюда, к корме, и люди ощущали на лицах душный жар, будто к ним приближалась гигантская пасть чудовища. «Вы чувствуете под ногами палубу, сэр?» «Да», — сказал Майя, — «им там, должно быть, совсем плохо приходится». И вдруг он вспомнил, а Джебет, который перешел на нос. «Надо добраться до леера. Зачем? Чтобы прыгнуть». «Прыгнуть, сэр?» — переспросил Аткинс сдавленным голосом. Он ничего не добавил и, выставив плечо, начал прокладывать путь. «Вряд ли проложим», — подумал Майя, но, к великому его удивлению, толпа покорно расступилась. Через минуту он уже коснулся ладонью леера и тотчас же отдернул руку. Леер был раскален. «Берег!» — крикнул Майя. Берег был совсем рядом, примерно в сотни метров. Очевидно, удар был так силен, что порвалась якорная цепь, и судно подтащило течением к берегу. Оно врезалось в песок почти напротив санатория. Слева Майя даже различил цепочки английских солдат, ждущих своей очереди на берегу Брейдюна. Посадка продолжалась. Майя перегнулся через борт. Отсюда казалось, что они находятся на головокружительной высоте над морем. А море там, внизу, было спокойное, без единой морщинки. И блестело, как стальной щит. Здесь мелко, нельзя нырять. «Да нет, нет», — живо сказал Майя. «Вот вы сами увидите, я нырну первым». Ему почудилось, будто Аткинс слегка побледнел. «Я не умею плавать», — хрипло сказал он. «Ну и что ж из того, у вас спасательный пояс? Никакой опасности нет», — и добавил. «Никакой опасности». Аткинс молчал. «Я сейчас прыгну, Аткинс, а вы за мной». «Я не умею плавать», — упрямо повторил Аткинс. «Эй, черт, да вам и не нужно уметь плавать». Наступило молчание, и Майя почувствовал, что Аткинс отчаянно борется сам с собой. Вой стал еще громче, и внезапный порыв ветра погнал на них целый шквал искр. Поднявшись на цыпочки, Майя разглядел, что пламя подобралось уже к мосткам. От жары он задыхался и чувствовал, что вот-вот лишится сознания. Его охватило какое-то унылое оцепенение. «Я предпочитаю остаться здесь», — сказал Аткинс. Лицо его, освещенное отблесками пожара, казалось багровым. Вид у него тоже был отупевший. Майя схватил его за плечи, сильно тряхнул. «Но вы же сгорите, Аткинс, сгорите!» Аткинс покачал головой. «Я не могу прыгнуть, сэр, это невозможно!» В ушах Майя гудела от рева толпы. Ему самому хотелось завыть. «Я не умею прыгать», — уныло и тупо твердил Аткинс. Лицо его вдруг лишилось всякого проблеска мысли. Майя посмотрел на него, и это Аткинс. Такой храбрый, такой спокойный, всего несколько минут назад. И он умрет, потому что не решается спрыгнуть с высоты в несколько метров. Майя яростно встряхнул его. «Вы спрыгнете, Аткинс? Слышите? Спрыгните! Спрыгните! Я вам приказываю прыгать!» Майя тряс Аткинса изо всех сил, и тот не сопротивлялся. Вид у него был угрюмо ошалелый. «Вы не можете давать мне приказов!» — пробормотал он невнятно. Теперь уже кричали вокруг них. Вернее, это был даже не крик, а слабый пронзительный стон. Какой-то немужской стон. Майя мельком оглядел окружающие лица и на всех прочел то же выражение, что и на лице Аткинса, выражение покорного оцепенения. «Неужели и у меня такой же вид?» — подумал он в ужасе. Ему почудилось, будто огонь превратился в огромного хищного зверя, который завораживает человека, прежде чем броситься на него. «Аткинс!» — крикнул Майя. «Я сейчас прыгну!» «Не плавать, а прыгать! Любой может прыгнуть, и вы тоже!» Аткинс посмотрел на него, открыл рот и вдруг завыл. В этом вое не было ничего человеческого. Казалось, что воет по покойнику собака. «Майн Гот!» — крикнул Майя. «Да замолчите вы!» Но вой не прекратился. Бесконечный, похоронный, завораживающий. «Май Гот! Да замолчите же!» Вокруг них крики становились все громче, и Майя тоже едва сдерживался от желания завыть. Он целиком погружался в непередаваемо странную пассивность. Аткинс все кричал, а лицо его стало угрюмым, рассеянным. «Аткинс!» — крикнул Майя. Он с размаху ударил его по щеке раз, другой. Аткинс замолчал и начал вращать глазами. Потом с лица его мало-помалу сошло застывшее выражение. «Я прыгаю!» — крикнул Майя. Он вдруг спохватился, что произнес эту фразу по-французски и повторил ее на английском языке. «Да, сэр!» «А вы прыгнете?» «Я не умею плавать», — сказал Аткинс. Майя схватил его за воротник куртки и с силой встряхнул. «Прыгните за мной, Аткинс, а? Прыгните! Прыгните!» Теперь он уже умолял Аткинса. Аткинс закрыл глаза и молчал. «Прыгните!» — умоляющим голосом сказал Майя. Он цеплялся за ворот Аткинской куртки. Он умолял его, почти плакал. Аткинс открыл глаза. «Да, сэр! Ну, живо, живо!» — крикнул Майя. Его тоже разбирала какая-то странная сонливость. «Держите меня за пояс! Я не хочу касаться борта руками!» Аткинс послушно схватил его за пояс, и Майя перенес сначала одну ногу, потом другую через борт. Теперь уже ничто не отделяло его от моря. Перед ним открылась головокружительная бездна. «Отпускайте!» Но пальцы Аткинса судорожно вцепились в пояс, и лицо его снова приняло угрюмо-тупое выражение. «Пустите!» Жар, идущий от раскаленных перил, мучительно жег ему поясницу. «Пустите!» — проревел он по-французски. Внезапно его оставили последние силы. Он чувствовал себя опустошенным до дна, тупым. Он не понимал, где он, что делает. знал только одно. Аткинс как можно скорее должен отпустить пояс. «Пустите!» — проревел он по-французски. И вслепую ударил. Ударил, не оборачиваясь. И в тот же миг почувствовал, что откуда-то с огромной высоты летит вниз. Именно такое чувство падения испытываешь во сне. Вдруг из-под ног уходит почва, сердце мучительно сжимается, расслабляются мускулы, и вам конец. К великому своему изумлению Майя понял, что на секунду потерял сознание сразу же после того, как ударил Аткинса. Он погрузился в упоительную свежесть и вспомнил, что ему уже довелось только что испытать это ощущение, когда напиравшая толпа чуть было не задушила их. Но на сей раз упоительное ощущение свежести не проходило. Он раскинул руки и отдался на волю этой свежести. И почувствовал, что его медленно, как утопленника, относят назад. Спасательный пояс поддерживал верхнюю часть туловища над водой, а ноги в отяжелевших ботинках тянули вглубь. Он закрыл глаза, и ему почудилось, будто он снова летит, падает вниз, как минуту назад. Он открыл глаза, вода нежно касалась его лица, а над ним огромной вертикальной стеной стояло их судно. Отсюда, снизу, пламени почти не было видно, зато отчетливо долетал жуткий людской вой. Он отплыл немного от судна и посмотрел вверх, на все это человеческое месиво, теснившееся на корме. Плыл он с непривычной и удивлявшей его медлительностью. «Аткинс!» — крикнул он. «Аткинс!» И поднял над водой руку. Пусть Аткинс видит, что он благополучно плывет. Уже темнело. И различить отдельное лицо, взгрудившееся там наверху толпе, он не мог. Но ему почудилось, что в ответ прозвучал чей-то слабый, еле слышный крик. «Аткинс!» Внезапно рядом раздался всплеск воды, в нескольких метрах от него вынырнуло что-то. Майя поспешил в том направлении, но плыл он все с той же злившей его медлительностью. Все-таки ему удалось схватить прыгнувшего за плечо. Тот вскрикнул и оглянулся. Майя тут же отпустил плечо. Это оказался не Аткинс. «Не бросайте меня, но берег же рядом. Не бросайте», — повторил пловец. Голос у него был тихий, умоляющий, видимо, говорил он на последнем дыхании. «Вы отлично доплывете до берега и без моей помощи». «Нет», — возразил тот и вдруг забормотал что-то невнятное. «Что, что?» «У меня все болит», — четко произнес он и вдруг снова забормотал. «Господи, господи, господи!» Они плыли рядом, их удерживали на поверхности спасательные пояса. «Я вас дотащу до берега», — сказал Майя. Он схватил своего компаньона за руку. Тот пронзительно завопил и поднял над водой обе руки. Майя пригляделся. Все ногти на пальцах слезли, и сустав большого пальца, вернее, кусок мяса, кровоточил. «О, черт!» — вырвалось у Майя. Он схватил человека за плечо, но тот повернул к нему свое лицо, искаженное ужасом. «Не трогайте меня!» «Однако, так или иначе, мне придется до вас дотронуться». И он схватил своего спутника за ворот куртки. «Мне больно», — сказал тот. Сказал на этот раз, а не крикнул. Сказал негромко и чуть ли не извиняющимся тоном. «Майя отпустил воротник. А тут...» Теперь он крепко ухватился за его спасательный пояс. Человек сжал челюсти и промолчал. «Майя подталкивал его впереди себя. Плыл он по-прежнему как-то удивительно медленно. Тянули вниз набухшие ботинки, и только с огромным трудом ему удавалось удерживать ноги на поверхности. Казалось, этому плаванию не будет конца, и лишь много позже он понял, что до берега, вернее, до мелкого места, они проплыли всего несколько метров. «Теперь можно встать. Можете встать на ноги?» Человек попытался было встать, но тут же с криком рухнул в воду. Майя снова стал подталкивать его вперед, он дотащил его до мелкого места, и человек со стоном повалился на песок. «Я вас донесу», — сказал Майя, склонившись над ним. Человек с ужасом смотрел на него. «Не трогайте меня». «Придется. Нельзя же всю ночь в воде лежать». Человек, ничего не ответив, прикрыл глаза. Майя сгреб его в охапку. Несколько раз Майя пришлось перехватывать свою ношу, иначе тот снова рухнул бы на песок. «Господи!» — охал человек. «Господи! Господи!» Потом он начал стонать слабым, кротким голосом, как больной ребенок. Уже у самого берега Майя зацепился за что-то. Он чуть было не упал, лишь с трудом удержался на ногах. Потом, как можно осторожнее, положил свою ношу на песок. Тот молча позволял Майя делать с собой все. Голова его глухо стукнулась о песок, лежал он неподвижно, закрыв глаза. Майя нагнулся над ним и заметил, что бровей у него нет.